Эпилог. Разрешите, Анатолий Анисимович. Хозяин довольно тесного, но светлого кабинета оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на появившегося в дверях мужчину. В отличие от Анатолия Анисимовича, которому на вид было около 60, вошедшему едва ли исполнилось 40. Невысокого роста, сутулый, худощавый, светловолосый, с невыразительно серой внешностью и вообще личность довольно непримечательная. Вот так посмотришь на него, и взгляд сам собой скользнет в сторону, потому что ему не за что зацепиться. А уж если сказать, что перед вами стоит подполковник ФСБ, это вызовет несравненное удивление. Тем не менее, это было именно так. Подполковник Слива Артем Георгиевич являлся одним из лучших оперативников главка и весьма серьезным противником. Недооценивать его категорически не рекомендовалось. Генерал Роговцев относился к числу прекрасно знавших, кто именно перед ним и чего от него стоит ожидать. Как, впрочем, и вошедший отдавал себе отчет, кем является хозяин кабинета. Скала, известный в узких кругах специалист контрразведки, на долю которого выпало отстаивать остатки былого могущества КГБ, человек, оставшийся на своем посту и бескомпромиссно продолжавший противостоять распоясавшимся победителям в холодной войне, даже когда правительство стелилось перед ними, как продажная девка. Именно благодаря таким людям Россия и возрождается каждый раз из пепла, расправляя могучие плечи. «Ну, чё замер у двери, как девка на выданье? Проходи!» — сделал приглашающий жест Роговцев. Слива не стал дожидаться уговоров, тут же сделал 3 шага и опустился на стул у приставного столика. Привычно окинул взглядом кабинет. «Убогонько! Могли бы предоставить помещение и попросторнее, все же их отдел занимается нешуточным делом. Впрочем, об этом знает только строго ограниченное количество людей». Для остальных они – пятое колесо в телеге и вообще занимаются какой-то общественной деятельностью. Поговаривают, что этот отдел создали специально для Роговцева, чтобы не выгонять на пенсию заслуженного работника. Ну и чтобы всегда был под рукой. Мало ли какая консультация понадобится. Все же опыт у старика не шуточный. Но и каким должен быть рабочий кабинет такого сотрудника? Правильно. Скромным, где-то там, на отшибе. Оно вроде и в главке, отчего не так обидно, и в то же время под ногами не мешается. Возможно, Анатолия Анисимовича подобное обращение и обидело бы. Мало того, он порой и показывал, что недоволен. Но это только игра, потому что он верил в то, что занимается по-настоящему нужным делом. «Чё ты пялишься на стены? С твоего последнего посещения ничего не изменилось. Докладывай». «Слушаюсь, товарищ генерал». «Есть 3 кандидата», – Слива протянул Роговцеву не особо пухлые папки с личными делами. «Ого, сразу 3?» – тут же оживился генерал. «Так точно. 2 из наших региональных управлений, 1 от смежников из СВР. Первый – обычное дело, рак. СВРовец служил при посольстве в Африке, подхватил вирус Эбола, случай запущенный до крайности». «Как будут вывозить?» «Уже. Он гражданин России, так что никаких проблем». «Я так понимаю, он дал согласие?» «А куда он денется? Выхода у него только 2. Либо в сырую землю, либо с нами». «Выбор всегда есть. И еще неизвестно, что лучше. То, что предлагаем мы или могила». «Любой здравомыслящий выберет шанс выжить», пожав плечами, равнодушно ответил подполковник. «Ты хорошо проверил кандидатов?» «Насколько это вообще возможно в сложившихся условиях? С ними поработали психиатры, картина вполне приемлемая. Правда, в таком деле дать 100% гарантию невозможно». «Я понимаю. Дожить бы до получения первой весточки». «Да знаю я, что программа рассчитана минимум на 10 лет, да и то без гарантии, но...» «Анатолий Анисимович, не корите себя. Здесь у Ирины не было шансов. 2-3 лет и конец 1. Там же есть, хотя и слабая, но надежда. И потом, так уж случилось». «Я знаю, что случилось. Ладно, Артем, если это все, оставь дела и можешь идти. Готовь людей. Вызови их, ну и массовку подготовь, так, чтобы с похоронами и всем остальным». «Понял». После ухода подполковника Роговцев попытался вернуться к прежнему занятию, но голова напрочь отказывалась воспринимать информацию. Вот ведь, казалось бы, чего только в жизни не случалось, и через что только не пришлось пройти, а вот с потерей дочери никак не мог смириться. Ладно бы потерял, а то ведь отправил в неизвестность, и то, что это было ее осознанное решение, вовсе не приносило облегчения. Ирина с детства была упертой и своенравной. Ей бы мальчишкой родиться, но получилась вот такая атаманша в юбке. Выросла дочка и, подобно своему отцу, решила служить. И хоть кол на голове тиши. Два сына и мысли не допускали надеть погоны, а она уперлась и ни в какую. Так ведь мало того, еще и всячески рвалась в горячие точки, причем не абы как, а в боевом подразделении. Имела на личном счету ликвидацию одного полевого командира. Но во время одной из спецопераций не повезло. Банально оступилась и упала, случайно вогнав в ногу валявшийся на полу использованный шприц. А потом, как приговор, спит. Вот так, на ровном месте. Из-за какой-то невероятной случайности. Разумеется, оставить на службе ее не могли. Девушка озлобилась на весь белый свет, подсела на наркотики. Словом, разом сломалась и пошла по наклонной с бешеной скоростью. Но! Как много в этой жизни этих самых «но» и еще самых невероятных случайностей. Это именно благодаря ей удалось выйти на вербовщика инопланетян. Ей бы никто не поверил, вот только то, с какой легкостью этому вербовщику удалось купировать болезнь, просто поражало. И пусть, по его словам, это только временно, результат был настолько ошеломительным, что профессора разводили руками. Времени у него было меньше месяца. У них времени было меньше месяца. Потому что сначала были бесконечные анализы и исследования. Потом Ирина с огромным трудом сумела достучаться до отца. И только после этого Анатолий Анисимович вышел на президента России, убеждая его в необходимости открытия финансирования и запуска новой программы. А цель программы была проста – заслать к инопланетянам своих казачков, коль скоро, как утверждал вербовщик, они такие же разумные. Затем постараться раздобыть инопланетные технологии и доставить их на Землю, а точнее в Россию. В общем-то, похоже на бред, но, с другой стороны, и финансирование требовалось не так, чтобы много, и штат не нужно раздувать. Другое дело, что с подбором кадров, засылаемых в космос, дело обстояло, откровенно говоря, из рук вон плохо. Во-первых, нужны были реально безнадежно больные люди, во-вторых, они должны были вызывать доверие. Если весь этот бездоказательный бред все же окажется правдой, очень не хотелось бы, чтобы их посланец вдруг заговорил. Незачем инопланетянам знать, что одно из земных государств всерьез вознамерилось обзавестись инопланетными технологиями. Кто его знает, какой будет реакция? Вдруг они захотят развязать Третью мировую, чтобы им никто не мешал и дальше получать свой живой материал? Чем больше мути в воде, тем проще ловить рыбку. Правда, если бы они попытались договориться с той же Россией, то с вербовкой вообще, считай, проблем не было бы. Пошло бы руководство страны на обмен своих граждан на инопланетные знания. А попробуйте догадаться с двух раз. Причем так поступило бы руководство абсолютно любого государства, уж тем более занимающего лидирующее положение в мире. Вербовщика сумели взять примерно через месяц после отправки Ирины. В настоящий момент он жил на одной подмосковной усадьбе. Жил вполне прилично, ничуть не ощущая ущемления собственной свободы. Ну, почти не ощущая. Кстати, его искин, какой-то персональный гаджет, представлял такой интерес, что эксперта едва удалось урезонить. Так он рвался распотрошить и изучить инопланетную электронику. Вот только это была единственная связь вербовщика со своими хозяевами. Кто-то мог сказать, что лучше получить синицу, чем замахиваться на журавля, но Роговцев вновь показал характер. На этот раз его позиция была куда как тверже и непреклоннее, чем раньше. Если ухватиться за малое, то потеряешь возможность оказать помощь дочери. Пусть эфемерную, пусть непонятно, дойдет ли она до нее или контора будет отправлять людей в никуда. Главное, что у него, генерала и любящего отца, есть надежда, что это случится. Ну и в случае удачной работы выигрыш России будет куда как более ощутим. Вслед за Ириной были отправлены еще двое. Майор ФСБ Липнин и майор ГРУ Долгов. И опять никаких известий и результатов. Вот теперь подобрали сразу троих, и снова им придется отправляться в никуда, в надежде, что когда-нибудь от них поступят сведения. Радовало хотя бы одно. Никакого усиленного интереса по отношению к НЛО спецслужбы других государств не проявляли. Впрочем, нельзя исключать и того, что они могут оберегать свои секреты ничуть не хуже, чем Россия. Да чего уж там. Западные спецслужбы уже давно и основательно это доказали. Очень не хотелось бы оказаться в числе аутсайдеров, но похоже, что тут от офицеров ФСБ мало что зависело. Оставалось только выжидать. Ну и постараться заполучить еще одного вербовщика. А то это ученые-братья из закрытого учреждения уже откровенно надоело президенту. Это, глядишь, махнет рукой и плакала связь с инопланетянами. В принципе, президент – мужик умный и что такое многолетняя перспектива понимает. Но проблемы-то нарастают сейчас, причем как снежный ком, а у России отставание, считай, по всем пунктам. Этот же гаджет и впрямь может способствовать настоящему прорыву. Впрочем, кто его знает, как оно лучше? Вон, вакцину, изъятую у вербовщика, крутят и так, и эдак, и даже представления не имеют, как такое можно синтезировать. Даже при наличии готового образца могут понадобиться годы изысканий. Вот и с гаджетом может случиться такая же история. Если же президент выдержит эти нападки и все сложится удачно, то в далекой перспективе, спустя долгие годы, они получат ответ не на один вопрос, а на сотни. Готовый результат и всю технологическую цепочку. А еще была и личная причина подобного поведения генерала. Только так он мог обеспечить, пусть и эфемерную, но поддержку дочери. Это им уже на месте решать, как быть и каким образом связаться друг с другом. Но если таковая возможность будет, Анатолий Анисимович хотел сделать все, чтобы его дочь не осталась в одиночестве. Итак, перед ним личные дела трех кандидатов. Нужно работать. Ни в коем случае нельзя допустить ошибку. Он не может подвести дочь. Пусть даже им не суждено больше встретиться. Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов. Музыкальный фрагмент написан Сергеем Хусаиновым специально для серии книг «Одиночка».